Глава вторая. Предреченный герой. У Вэнь Цзяня, предреченного героя, воина пяти поднебесных, спасителя народов Джун, ужаса Орд Катуа, день выдался тяжелым. Юноша впервые в жизни проиграл бой. В приступе гнева сломал любимый тренировочный меч о стену, загнал в руку две занозы и вдобавок пропустил ужин, потому что его вызвал к себе дядя Фаару. Цзянь вышел из башни, которую называл своим домом, похлопал, как и всегда, по каменной табличке с надписью «Башня неувядающего мужества» и пересек безлюдный небесный двор. Не обращая внимания на мелькание длинных теней и тихие шаги за спиной, он устремился в центр, к сердцу престола Тяньди. Король, сверкая золотом, уже клонился к закату, а королева, следуя за супругом по небу, приближалась к зениту. Их дети-близнецы, принц и принцесса, только начали восхождение, показавшись на южном краю неба. Вечер в это время года был особенно светлым. Все три луны сияли ярко, окрашивая землю синим, зеленым и фиолетовым. Мысли у Цзяня бешено неслись, в основном по кругу, пока он спешил к дяде Фаару. Юноша вспоминал унизительные утренние события, и ему было о чем тревожиться. Что случилось? Почему он проиграл? Он же все делал верно. Может, наставники отменили вечерние занятия, чтобы обсудить его поражение? Юноша надеялся, что так и есть. Кто-то должен понести кару за это возмутительное вмешательство. Он – предреченный герой. Никто не вправе с ним так поступать. Юноша пришел к единственному логичному выводу. Это простолюдинка. Женщина, которую Цзянь сначала принял за служанку, забывшую одеться как положено, несомненно, сплутовала. И с какой стати мастера так заволновались, будто она в самом деле важная персона? Женщина застала его врасплох, когда спрыгнула с балкона и ни с того ни с сего влезла в бой. Он просто не был готов. Это нечестно. Почему ее не остановили? Цзянь, борясь с досадой, сунул руки поглубже в карманы. Герои не грызут ногти. Герои не плачут. В такие минуты Цзянь радовался, что может остаться наедине со своими мыслями. Ему было бы очень стыдно, если бы наставники или дядя Фаару увидели его в таком состоянии. Он был величайшим юношей во всех просвещенных государствах. Ему постоянно все об этом говорили. Цзяню предстояло стать великим воином, привести Джун к победе над злобными и гнусными ордами хана и даровать миру покой. Вот для чего он родился на свет и жил здесь, в небесном дворце. Вот почему лучшие мастера собрались тут и обучали его. Поэтому за целую жизнь он не потерпел ни одного поражения на тренировочной площадке, потому что все это было истиной. А значит, старуха смошенничала, чтобы выставить его в дурном свете. Другого объяснения не могло быть. Но зачем? Цзянь почувствовал одновременно облегчение и ярость. От него зависело слишком много судеб. Он не мог проиграть. Жульничать для того, чтобы опозорить предреченного героя, это недопустимо. У Цзяня вырвалось сдавленное рычание. Он нахмурился, сжал кулаки, едва не проделав дыры в карманах, и гневно зашагал по плитке к сердцу престола Тяньди. Юноша на мгновение остановился у подножья тысячи ступеней мудрости. На самом деле их было 814, и бросился бегом по лестнице. Пока он перескакивал через три ступеньки за раз, за спиной у него слышались топот и тяжелое дыхание. Он достиг верхней площадки, немного запыхавшись и дважды глубоко вдохнул. Наверх вовсе не обязательно было бежать, но когда Цзянь волновался, ему всегда хотелось дать волю скорости. Однако стоило привести себя в порядок, прежде чем явиться к дяде. Юноша вытянул руку. «Платок!» Никто не появился. Дзянь, не скрывая досады, нетерпеливо тряхнул рукой. Спустя несколько мгновений послышалось сопенье. Полотенценосец, седой старик, униженно пробормотал извинения и низко поклонился, прежде чем вытереть лоб Дзяня шелковым платком. Толку от этого в такую жару было немного. Дзянь протянул другую руку. «Пить!» Появился виночерпий, неся на подносе охлажденный персиковый сок. Он тоже запыхался и от спешки пролил немного сока на рукав. Дзянь решил не обращать на это внимания. Он повидал столько мальчишек-виночерпиев, что не мог удержать их лица в памяти. Юноша взглянул на слугу еще раз и мысленно поправился. «Девчонка!» «Мне опять нужно принять ванну», — пробормотал он. «Конечно, спаситель народа Джун», — отозвался кто-то из-за спины. «Она будет готова к моменту, как вы вернетесь из тронного зала». Кто-то зашагал вниз по лестнице. Дзянь направился к парадной двери, ведущей в сердце престола Тяньди. Двое из его свиты побежали вперед, к массивным створкам, собираясь распахнуть их перед ним. Он узнал в воинах Хараши и Ригу. Поприветствовал их коротким кивком, затем остановился и как мог оправил мятое платье. В отличие от остальных членов свиты, личные телохранители Дзяня не были легко заменимы. Почетные стражи, седой ветеран, время службы которого скоро подходило к концу, и молодой человек в расцвете сил. Оба были в парадных доспехах, и на поясе у них висели посеребренные сабли. Хараши и Рига, прославленные военные искусники, поклялись служить предреченному герою и защищать его от всех опасностей. Вместо того, чтобы подать знак открыть двери, Дзянь несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями и обрести прежнюю уверенность. Пальцы, которыми он цеплялся за лакированные черные резные украшения на дверном косяке, побелели. «Вы готовы, спаситель?» — спросил Хараши, старший, с редкими растрепанными короткими волосами и многочисленными шрамами, свидетельствующими о долгой и славной службе. «Что-то вас тяготит?» С губ Дзяня сорвался вздох. «Просто я рассержен». Рига, младший, с гладким лицом и густой гривой черных волос, стянутых в хвост, держался за другую ручку двери. «Вы сердитесь, потому что проиграли схватку?» Рига был еще новичком. Его приняли на место одного из телохранителей, который погиб во время покушения, предпринятого неким катуанцем около года назад. Хоть воин и был учтив, но Дзянь с досадой подумал, что этот тип редко выказывал должное почтение. «Я не проиграл! Бой был нечестным!» Телохранитель пожал плечами. «Битвы не всегда бывают честными. Однажды я захотел пройти без очереди к лучшей девице в борделе, так на меня набросились сразу семеро». «Семеро на одного — это нечестно», — согласился Дзянь. Рига опять пожал плечами и похлопал себя по поясу. «Конечно, нечестно. У меня же был меч». Хараши нахмурился. «Пятеро тяжело вооруженных стражей против битой солдатни, которую набрали на улицах, это нечестно?» На лбу у него залегли глубокие морщины. «Нечестно по отношению к кому?» Только старшему телохранителю позволялось говорить с Дзянем так прямо. Хараши был рядом, сколько Дзянь себя помнил. С течением лет слуги и телохранители сменялись. Неизменным оставался лишь Хараши. На службу во дворец он поступил еще молодым. Его точно не упрекнуть в отсутствии опыта. «Да кому нужны честные схватки?» — заметил Рига. «Кто дерется честно, тот глуп или мертв». «На войне возможно», — возразил Хараши. Но на арене нужно помнить о чести и правилах. Хватит, рассеянно перебил Дзянь. Эти двое никогда не соглашались друг с другом и вечно устраивали громкие перепалки. У юноши голова болела от их споров. Хараш и Рига немедленно повиновались. Дзянь скрестил руки на груди и заявил. «Старуха жульничала. Это не проигрыш. Я по-прежнему считаюсь непобедимым. Я изложу свои доводы наставникам и заставлю их пересмотреть сегодняшний результат». «Это всего лишь тренировка», — начал Хараши, замолчал и выдохнул. «Как скажете, спаситель». «Я готов. Открывайте дверь», — велел Дзянь, подергивая рукава. «Пора напомнить всем, зачем они здесь собрались». Прежде чем дверь открылась, Хараши наклонился и поправил Дзяню воротник, а потом послюнил палец и вытер юноше щеку и лоб. Когда тот отшатнулся, Хараши усмехнулся и взъерошил своему подопечному волосы. «Теперь вы выглядите, как подобает герою. Помните, уверенность через смирение». Дверь распахнулась, и грянул гонг. Двое телохранителей вошли первыми, затем Дзянь, затем слуги. Дзянь хотел уже приказать глашатую тронного зала возвестить о его прибытии, но осекся. Глашатая в зале не было. Более того, не было никакой официальной аудиенции. Только маленькая кучка людей теснилась у подножия трона. И все они стояли, повернувшись к юноше спиной. Голоса звучали гневно и неразборчиво, как на базаре. Слова гулким эхом разносились по залу. Ничуть не смущенный тем, что его не заметили, Дзянь ворвался в зал просвещенных мыслей вместе с Хараши и Ригой. Только когда он подошел к спорящим почти вплотную, на него, наконец, обратили внимание. «Простолюдинка», которая вмешалась в учебный бой, стояла в кругу и отругивалась. Увидев Дзяня, она ткнула пальцем ему через плечо и поинтересовалась. «Во имя юбок королевы, это еще что такое?» Дзянь вспыхнул от негодования. Он не привык к таким приветствиям. «Да как ты смеешь? Ты обращаешься к...» Под взглядом этой женщины слова застряли у него в горле. «Я не о тебе, а о них», и она снова указала ему за плечо. Дзянь непокорно вздернул подбородок. «Это мои прислужники. Они исполняют мои приказы и заботятся о моих худо...» «Вон! Вы распущены!» Дзянь не собирался сдаваться так легко. «Но они мне необходимы!» «Сейчас же вон!» Бедные слуги затоптались, не зная, кому повиноваться, и пытаясь спрятаться друг за друга. Наконец, к огромной досаде Дзяня, они приняли сторону этой громкоголосой простолюдинки. Девочка виночерпий, заливаясь слезами, приблизилась к Дзяню, с поклоном протянула ему кубок и поспешно вышла. Остальные последовали за ней. Хараши и Рига, верные стражи, с вызовом сложили руки на груди и остались стоять. Женщина вновь взглянула на Фаару. «Что и подтверждает мою правоту». Фаару встал между Дзянем и незнакомкой. «Великий спаситель народов Джун, позвольте представить вам мастера Линь, Тайши и школы шепчущих ветров семьи Джан. Фамильный стиль...» «Довольно, Фаару», перебила Таня, сводя глаз Дзяня. «Это просто возмутительно, дядя!» В присутствии Фаару Дзяню стало спокойнее. «Мои занятия крайне важны. В них не вправе вмешиваться какие-то простолюдины». Голос Дзяня оборвался. Юноша впервые заметил тяжелое молчание остальных. На лицах присутствующих было мало радости. Ван как будто собирался в бой. Син-Син казался смертельно обиженным. Сун громко шмыгал носом, словно сдерживал слезы. Единственным человеком, не выказывающим ни горя, ни гнева, была эта самая Линь Тайши. Кто она такая? Кто вообще слышал о мастере, не желающем перечислять своих предков? Наставники в первую очередь заставили Дзяня вызубрить их родословную, когда взялись за его обучение. Разве она не гордится своим происхождением? Дзянь заставил себя посмотреть ей в лицо и отвел глаза, как только их взгляды столкнулись. Он поймал себя на том, что внимательно изучает собственные ноги. «Мастер Линь», — промямлил он. Он вновь попытался взглянуть женщине в лицо, но эти глаза... И во второй раз Дзянь уперся взглядом в пол, а затем посмотрел на своих сторонников. «Наставники, в чем дело?» Нинджу сложил руки на груди. «Мастер Линь полагает, что мы скверно вас обучаем». «Она считает, что мы, люди, посвятившие вам жизнь, не нужны здесь», — добавил Сун. «Она утверждает, будто мы плохие и никчемные наставники», — сказал Хили. «Она посмела обвинить меня в мошенничестве», — подхватил Чан. «Ну-ну», — вмешался Фаару. «Я уверен, госпожа-посланница не это имела в виду». Тайши усмехнулась. «О нет, именно это. Вы самозванцы и подхалимы, позорите свое звание и положение». Услышав это, мастера взволновались. Молчали только Тайши и Фаару, которому явно было неловко и боязно. А вот Тайши, казалось, скучала. Она достала из кармана персик и надкусила его. «Ну-ну», — повторил Фаару, размахивая руками в тщетной попытке всех успокоить. «Давайте соблюдать правила приличия». «Она сказала мне в глаза, что я купил свое звание», — воскликнул Син-Син. «Когда вы разорили школу мастера Ченя, а потом заняли его место», — начал было Ван. «Как вы смеете? Школа законно перешла в мои руки!» Наставники набросились друг на друга так, что их чуть не пришлось разнимать. Все мастера потрясали кулаками и уверяли, что именно их умения необходимы в войне против орд Катуа. «А если Дзяню придется сражаться с конниками? Стиль моей семьи — владение копьем. У хана больше конных воинов, чем звезд на небе!» «А если он столкнется с лучниками? Я обучаю своих подопечных ловить стрелы на лету!» Дзянь кивал всем по очереди. Каждый из наставников играл особую роль в его обучении. Без них он не достиг бы таких высот. «Сами видите, госпожа-посланница», — произнес Фаару. «Вот почему я собрал столь разных наставников со всех концов земли. Наш предреченный герой будет готов к любым неожиданностям». Тайши бросила косточку от персика через плечо, вытерла пальцы о свое крестьянское платье и вскинула руку, приказывая мастерам молчать. Никто не послушался. И тогда она рявкнула так, что по залу словно гром раскатился. «Тихо!» Зычное эхо повисло в воздухе. И от одного присутствия этой женщины у Дзяня волосы встали дыбом. Она устремила на него стальной взгляд и произнесла резко и властно. «Покажи мне кулак, мальчик!» «Да как она смеет! Никому не позволено обращаться к нему «мальчик!» Она что, не знает, кто он такой?» Но Дзянь не стал спорить. Он послушно поднял руку и сложил пальцы. Несомненно, это была просьба с подвохом. Дзянь уверенно заговорил. «Есть разные типы кулаков, в зависимости от семейного стиля». Он сжал кулак и изогнул запястье. «Это круглый кулак в стиле Ван». Краем глаза он заметил, как Ван одобрительно кивнул. Мастеру понравилось, что его имя назвали первым. Дзянь сжал кулак слегка наискось. Режущий удар в стиле Чан. Он выдвинул костяшку указательного пальца. «Обезьяний кулак Хили». Он повернул кулак костяшками вверх. «Кулак-нож, стиль Бай». Разжал кулак. «Неудержимый рубящий удар, стиль Син-Син». Ван фыркнул. «Это вообще не кулак». и два наставника опять сцепились. Дзянь покраснел. Такие ссоры происходили часто, но, как правило, за закрытыми дверьми. Ван и Синсин были для него все равно, что дядюшки. Он продолжил, согнув пальцы, как когти. «Орлиный кулак, стиль луда». Тайши подняла руку. «Довольно. Покажи мне защиту». Дзянь повиновался. На сей раз он начал со стиля мастера нинджу, поскольку не успел продемонстрировать прямой удар кулаком в стиле нин. Он скрестил запястье. «Это священный крест семьи нин. Это боковая защита чан. Это защита с переходом в наступление в стиле сун». И тут Тайши протянула руку и ударила его по лицу. Удар был не особо быстрым и не очень-то сильным. Дзянь видел, как движется ее рука, но растерялся. Ему хватило бы времени, чтобы отбить удар, уклониться, атаковать в ответ, по крайней мере, хотя бы приготовиться. Но Дзянь просто стоял и ждал, пока ладонь Тайши не шлепнула его по щеке. Голова у юноши мотнулась вбок, он пошатнулся и упал. К счастью, ковер был толстый. Все ахнули. «Ну и для чего нужны все эти ваши техники?» — поинтересовалась Тайши, качая головой. «Потребовалось единство всех верующих в пророчество Тяньди, чтобы разыскать этого мальчика. На протяжении 15 поколений каждого ребенка приносили к монахам Тяньди и подвергали испытаниям. Сотни верных подданных отправлялись за много миль. Император Сюаньшин, да продлится вечно память о его величии, поставил цели своей жизни найти предреченного героя. Когда он скончался, 5 государств империи Джун из уважения к нему заключили мир между собой и предоставили императорский дворец, чтобы растить и обучать спасителя. Каждое государство прислало 10-ю часть своих воинов и запасов в качестве дани, чтобы защитить пророчество». После этих слов Тайши указала на Дзяня. «И что вы с ним сделали?» «Эй!» Этот возмущенный возглас невольно сорвался с губ Дзяня. Он решил, что с него хватит. Внутри он кипел. Тайши, казалось, не слышала его. «Вместо того, чтобы готовить мальчика, вести его по пути воина и учить боевым искусствам, каждый из вас пытался оставить на нем свой отпечаток, завладеть им, назвать своим. Вместо того, чтобы служить людям, вы искали славы. Не только за счет мальчика, но и за счет всех государств Джун». На лицах мастеров отражались смешанные чувства. Одни были злы, другие пристыжены. И все пришли в замешательство. Дзяню не стоялось на месте. Никто и никогда раньше не отзывался о нем так. Никто не смел. Чужое пренебрежение злило Дзяня больше, чем необходимость выслушивать, как она поносит Синсина, Луду и прочих. У каждого есть недостатки. Но они, во всяком случае, были его наставниками. Не только мастерам пришлось столкнуться с гневом Тайши. Она повернулась к Фаару. «А вы, господин Персик, скажите-ка, где другие наставники мальчика?» «Что?» — слабо выговорил Фаару. «Вы приставили к нему 8 так называемых мастеров военного искусства. Но где же другие учителя? Кто обучает мальчишку стратегии, тактике и дипломатии? Кто учит его каллиграфии? Он вообще умеет читать? Этот неженка хотя бы в состоянии сосчитать до 10. Лицо дворцового управителя Фаару покрылось крупными каплями пота. Он неуверенно переминался с ноги на ногу. «Наставники обучают его всему необходимому. Уверяю вас, он будет готов, когда настанет время». «Я умею читать», — начал Дзянь и замолчал, когда Тайши повернулась к нему. Ее пристальный взгляд был невыносим. «Ну, немножко», — чуть слышно закончил он. «Он умеет читать, но немножко», — передразнила она. «Я тащилась через зазубренные горы, поскольку меня уверили, что я увижу легендарное величие, что предреченный герой, спаситель пяти поднебесных, зрелище, которое выдается раз в жизни. И что я увидела? Кучку коллег и восьмерых глупцов, обучающих высокомерного избалованного мальчишку махать мечом, как палкой». Дзянь, наконец, отлепил язык от неба. «Вы не имеете права так со мной разговаривать!» Тайши не обращала на него никакого внимания. «Дворцовый управитель Фаору, я приняла решение. Я сама займусь обучением мальчика. С этой минуты он под моей ответственностью. Надеюсь, еще не слишком поздно». Син-Син поднял руку, как школьник. «А как же мы?» Тайши резко ответила. «В ваших услугах больше не нуждаются. Я хочу, чтобы вы все до единого покинули дворец до следующего восхода короля». Огонь в душе Дзяня наконец превратился в бушующий пожар. Если его наставники слишком вежливы и почтительны, чтобы защищаться, он, их ученик, заступится за них. Гнев придал ему храбрости. «Это ты немедленно покинешь нас, женщина! Ты всего лишь посланница князя Шуланского. Думаешь, можешь указывать всем только потому, что жульничала на арене? За пределами площадки я никаких фокусов не потерплю!» Тайши смотрела на него с таким видом, будто укусила кислую сливу. Дзянь ожидал другой реакции. Он продолжал. «Я предреченный герой народа в Джун. Мои наставники никуда не уйдут. Таков мой приказ. Они сделали меня воином. Я готов сражаться с ордами хана хоть сейчас, если потребуется. Ручаюсь, я запросто его побью». Он выпятил грудь. Тайши внимательно смотрела на него, но на сей раз Дзянь не съежился под ее пристальным взором. Что она могла с ним сделать? Убить? Снова ударить по лицу? Пусть попробует. Для жителей Джун он был почти богом. «Правда, мальчик?» К его огромной досаде Тайши улыбнулась. «А что тебе известно о хане?» Дзянь вздернул подбородок. «Он чудовище. Наполовину человек, наполовину лошадь. Он силен, как гора, и туп, как булыжник. Он правит дикими ордами, сея ужас и смятение. Я сражу его, как бешеную собаку!» Тайши рассмеялась. Отчего-то, чем радостнее делалось ее лицо, тем грознее она казалась. «Это рассказали тебе глупцы, ни разу не ступившие на поле брани. Но я вышла на бой против хана, и наши клинки сошлись. Он дик, но не в том смысле, как ты думаешь». Ее голос зазвучал мечтательно и певуче. «Он выше любого обыкновенного человека. Волосы, которые разливаются, словно травяное море. Голос сотрясает землю. На поле боя он — сила природы. Ноги танцора, руки художника, уста поэта». Тайши помолчала. «Ну, вроде того. Хотя, на мой вкус, его творением недостает утонченности». «Что?» Дзянь, казалось, растерялся. «Ты вообще на чьей стороне?» Тайши пожала плечами. «Сам увидишь, если тебе не посчастливится и ваши пути пересекутся. Надейся, что это произойдет через много лет, мальчик, потому что вечный хан — художник смерти, бог войны, правая рука жестокости. Он убивает с выдумкой, истребляет противников десятками и сотнями для развлечения». Она подошла ближе. От нее пахло персиками и немного опиумом и гнилью. «В бою хан — вихрь, состоящий из боевой ярости и мастерства, оточенного до совершенства. Он обладает силой великана и быстротой гадюки. Он ездит в бой на слоне, и одной атакой стирает с лица земли целые отряды. В битве у северного Пеньина Он с 50 всадниками перехитрил и уничтожил 600 воинов, в том числе 2 вражеских генералов. Затем катуанцы сравняли город с землей и перерезали 3000 мирных жителей, включая детей. В то самое мгновение, когда Дзянь набрался смелости, чтобы возразить, голос Тайши проник в его разум и сломил волю. Ее слова, наполненные энергией Ци, вызвали перед мысленным взором Дзяня ужасающие образы. Огромная фигура вышла из гущи высоких, качающихся стеблей травяного леса и двинулась к нему. Гром и молния возвещали ее приближение. У этого зловещего великана были длинные клыки, острые когти и весьма вероятно 4 руки, одна из которых сжимала копье высотой с дом. Наконечник призрачного копья коснулся груди Дзяня и проткнул кожу, как рисовую бумагу. Дзянь попытался крикнуть, но у него вырвался лишь болезненный всхлип. Копье вонзилось глубже, прошло через кость и сухожилия и вышло через спину. Ужас сковал грудь юноши, его желудок сжался. Дзянь попытался вырваться, но кто-то держал его железной хваткой. Комната закачалась, и юноша вплотную увидел морщинистое лицо Тайши. Грубая, покрытая рубцами рука, клешнёй обхватила его запястье. «Сначала он освежует тебя и убьет, потом оторвет твои руки от тела, чтобы ковырять ими в зубах. Твою отрубленную голову он превратит в кубок, и снятой кожи велит сшить плащ. Таков вечный хан, с которым тебе предназначено сразиться. Ты уверен, что готов встретиться с ним на поле боя?» Дзянь открыл рот, но не сумел произнести ни слова. От воображаемой боли и от ужаса у него перехватило дыхание. И тогда Вэнь Дзяня, предреченного героя, воина 5 поднебесных, спасителя народов Джун, которому суждено было вести просвещенные государства против диких орд Катуа, вырвало персиковым соком прямо на ноги Линь Тайши. А потом юноша упал без чувств.